Дейзи Миллер. Дейзи Миллер. 1974 год. Режиссер Питер Богданович. Многие из американских антисистемных постшестидесятников пытались экранизировать работы больших писателей и драматургов. Майк Николс брался за Эдварда Олби, Джозефа Хеллера и Джулса Файфера. Фрэнк Перри перенес на экран «Играй, как пописанному» Джон Дидиан. Артур Пен снял «Большого маленького человека» по книге Томаса Бергера. Пол Мазурский сделал современные версии «Бури» Шекспира и романа Исаака Башевиса Зингера «Враги истории любви». Хелл Эшби снял «Садовника» Ежи Косинского. Лучшим фильмом Ричарда Раша стала экранизация параноидального черно-комедийного романа Пола Бродера «Трюкач». А лучшим фильмом Ричарда Лестера — блистательная фарсовая версия «Трех мушкетеров» Александра Дюма, которую я считаю одной из величайших исторических постановок в мировом кино. Их европейские коллеги зашли еще дальше. Джон Шлезингер экранизировал Томаса Харди и Натаниэла Уэста, роман Полански, Шекспира и Томаса Харди. Франко Дзефирелли всю свою карьеру построил на экранизациях Шекспира. Милош Форман снимал по Кену Кизи, Эдгар Лоренс Доктороу и сделал совершенно ужасную киноверсию волос Раньи и Реда. Кен Рассел проворачивал свои фирменные фокусы с Дэвидом Гербертом Лоренсом и Олдосом Хаксли, не говоря уже обо всех этих псевдобиографиях великих композиторов. Однако, когда за экранизацией бралась киношпана, эти ребята хватались за более народное чтиво. «Крестный отец», «Челюсти», «Последний киносеанс», «Кэрри», «Бумажная луна», «Ярость». Все изменилось в 80-е и 90-е, когда вся киношпана повернулась к высоколобой литературе. Скорсезе экранизировал Эдит Уортон, Спилберг — Джеймса Балларда и Элис Уокер, Коппола вцепился в самый знаменитый роман Брэма Стокера, Пол Шредер снимал фильмы по Миссиме и Гарольду Пинтеру, а Де Пальма упал в грязь лицом, испоганив Тома Волфа, да так толком и не поднялся. В свои нью-йоркские хиповые годы Де Пальма снял полностью полиэкраном, необычный шаг для того времени, спектакль живого театра «Вакханке» по Еврипиду. Фильм назывался «Дионис в 69-м» и, несомненно, повлиял на создание одного из самых удачных эпизодов фильмографии Де Пальмы, перформанса «Стань черным, крошка» в картине «Привет, мама». Добавим, что «Апокалипсис сегодня» формально считается экранизацией романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы», хотя сценарист Джон Милиус очень негодовал, когда киноакадемия в 1980 году номинировала фильм на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Он настаивал на том, что это оригинальная работа. Но в 70-е только один из них решился на прямую экранизацию классического романа — Питер Богданович, взявшийся за Дейзи Миллер Генри Джеймса. Да, я в курсе, что Майкл Пай не причисляет Богдановича к киношпане, а я причисляю. Что отличает фильм Богдановича от «Вдали от обезумевшей толпы», «ТЭС», «Европейцев эпохи невинности» и большинства других экранизаций классической литературы с претензией на театральный шедевр — это режиссерский подход. Всю первую половину фильма Богданович пытается превратить в комедию. Дейзи Миллер в его интерпретации пытается достичь и достигает того пулеметного уровня диалогов, что характерен для комедии Хоукса. Значит ли это, что персонажи просто говорят быстрее обычного? Да. Но Питер справлялся с плотным и неимпровизированным потоком комедийных диалогов с легкостью, недоступной своим ровесникам. Только позднее Боб Кларк в серии фильмов про Порки явил такой же талант. Надо признаться, фильм начинается довольно странно. Первая сцена между Уинтерборном, Барри Браун, и девятилетним братом Дейзи, Рэндольфом, Джеймс МакМёртри, по интонации довольно-таки неприятно. Понятно, что хочет добиться Питер, но нельзя с уверенностью сказать, что у него получилось. Однако по ходу сюжета фильм набирает силу, чтобы в финале врезать зрителю под дых. У Богдановича получился очень смешной фильм, однако в конце, когда на экране растворяются финальные титры, он оставляет зрителя в состоянии глубокой грусти. Питер сделал фильм в духе бодрых развлекательных экранизаций классики, столь популярных в Голливуде 30-х и 40-х. «Анна Каренина» и «Дама с камелями», с «Гарбо», «Горбун из Нотр-Дама», с Чарльзом Лотоном, «Повесть о двух городах» с Рональдом Колманом, «Грозовой перевал» с Лоренсом Оливье, Питер взялся за материал так, как это сделал бы, по его мнению, его герой Говард Хоукс в 40-е, хотя в его фильме есть изобразительная красота, которая от Хоукса совершенно ускользала. Даже сам мотив, побудивший Питера сделать этот фильм, был вполне в духе Хоукса. Дело не в том, что он с большим почтением относился к первоисточнику Генри Джеймса, а в том, что в этом первоисточнике была прекрасная роль для Сибил Шепард. Легко вообразить, как Хоукс пошел бы на это ради Фрэнсис Фармер. Да что скрывать, Богданович переоценил таланты Сибил Шепард. Но как минимум один талант у нее все-таки был — способность справляться с пулеметным комедийным диалогом в стиле Хоукса. Это прекрасно видно не только в «Дейзи Миллер», но и в разговорных, непесенных сценах в «Наконец-то любовь», а также в сценах с Альбертом Бруксом в «Таксисте», в «Серебряных медведях» Айвена Пассера и в популярнейшем сериале «Агентство Лунный свет», с которым она триумфально вернула себе славу в 80-е. Шепард абсолютно убедительна в роли Дейзи Миллер, но не так, как серьезная драматическая актриса в привычной нашему взгляду экранизации классики, например, Оливия де Хэвиленд в «Наследнице». Строя всю историю на комических словесных перепалках, Богданович адаптирует материал под сильные стороны Шепард. Но, кроме того, он делает ставку на двойственную природу и героини, и актрисы. Бесцеремонная и наивная Дейзи вступает в неравный бой с высшим светом римских экспатов, точно как же и сама Сибил вступает в неравный бой с этой богатой исторической постановкой. И, как и Миллер, Шепард оказывается на высоте положения. Шепард, как и Миллер, с наслаждением нарушает правила, обладает саркастическим чувством юмора и умело манипулирует мужчинами для удовлетворения своих прихотей. Еще одна черта, роднящая ее с Дейзи, чисто американское умение послать нахер, которое обычно называют дерзостью. Именно эта черта толкает Дейзи отказать миссис Уокер, Эйлин Бреннан, когда та призывает ее образумиться, начать считаться с обществом и сесть к ней в карету. Это решение ставит крест на репутации Дейзи в римском высшем свете английских эмигрантов и, в конечном счете, приводит ее к смерти. Это умение послать нахер исподвигло Шепард согласиться на роль героини Генри Джеймса в костюмном фильме, который ее мужчина согласился снять ради нее. И Миллер, и Шепард демонстративно плюют на последствия. Но если дерзость Дейзи приводит к трагедии, Шепард первые 15 минут, привыкая к роли, затем вживается в нее. Даже Полин Кейл, скрипя сердце, вынуждена была с этим согласиться. Невозможно представить себе, чтобы Кейл сделала такую уступку для другой актрисы той же породы, вроде Элли МакГроу или Кэндис Берген. В изложении Богдановича участь Дейзи оказывается внезапной, и этот поворот задевает наши чувства своей резкостью и бессердечностью. Такая наша реакция стала возможна лишь потому, что Сибил Шепард так сроднилась с Дейзи Миллер. Финал оставляет нас в недоумении. Мы грустим над судьбой персонажа, который нам даже особо не нравился. Финал фильма перекликается с реальностью, а именно с печальной судьбой его главного актера Барри Брауна, сыгравшего американца Фредерика Уинтерборна, который всюду следует за Дейзи и рассказывает нам ее историю. Молодой актер Барри Браун заявил о себе в конце 60-х и начале 70-х ролями в сериалах «Отряд Стиляги» и «Айронсайд», а также небольшими ролями в кино, например, в «Великом налете на Нортфилд» Филиппа Кауфмана. Также он вместе с Джеффом Бриджесом и Робом Райнером был одним из напуганных белых подростков, которых отправляют в черную школу в «Коридорах гнева» Пола Богарта. По типажу он был похож на Эндрю Прайна. Худой, красивый, тонкий, мягкий. Мужчина-инженю. Как ни странно, Браун также был исследователем жанрового кино и регулярно писал для журналов «Castle of Frankenstein», который был для подростков конца 60-х и начала 70-х тем же, чем для нас была «Фангория», и «Magic Theater». В 10-м выпуске «Castle of Frankenstein» вышла его замечательная статья о борьбе Беллы Лугоши с наркозависимостью. В 1972 году, когда сценарист Бонни и Клайд Роберт Бентон снимал свой режиссерский дебют «Вестерн. Плохая компания», он взял Барри Брауна на вторую главную роль вместе с Джеффом Бриджесом. Браун и Бриджес оказались хорошим дуэтом. поджарый Бриджес со своей фермерской харизмой и Браун, его чуткий и интеллигентный антипод. Потом Богданович взял его в «Дейзи Миллер» на роль Уинтерборна, главного мужского героя, свидетеля похождений Дейзи. Возможно, повлияло и внешнее сходство Брауна с Богдановичем. У Питера были проблемы с Брауном в основном из-за алкоголя, но все равно это одна из лучших актерских работ во всей фильмографии Богдановича. Самой сложной задачей Сибил Шепард в этом костюмном фильме была борьба с ее собственной органичной современностью. Но в данном случае для сюжета это было даже неплохо. В том омуте, где беззаботно бултыхается Дейзи, героиню фильма тоже считают неподобающе современной. Однако Барри Браун, как и Эллен Бреннан, идеально вписывается в перенесенный на экран исторический период. Он входит в фильм как будто с полотна Шагала. И кажется, что после финальных титров возвращается туда же. Мы видим, как Дейзи держит Уинтерборна на поводке и дергает за него. Мы видим, как он отчаянно пытается угнаться за Дейзи, да так и не может. Мы видим, как он сначала очарован ее раскрепощенностью и вольнолюбием, а потом разочарован. Потом мы видим, как он предает ее. И только в финальном кадре тяжесть потери и цена предательства обрушиваются на нас и Уинтерборна, оставив и нас, и его раздавленными. Что все это значило? Кем была для него Дейзи и кем останется? Неужели всего лишь частью рассказанной им истории? Как она изменится в этой истории? Кем станет в этой истории сам Уинтерборн? Неужели он единственный, не считая матери и младшего брата, кому не безразлична Дейзи и кто может о ней рассказать? Главный вопрос, который Барри Браун своей актерской игрой задает зрителю, будет ли дух Дейзи Миллер преследовать Уинтерборна или со временем ее образ сотрется из его памяти? После Дейзи Миллер Браун не получил ни одной крупной роли в студийном фильме, хотя сыграл главную роль в невероятно увлекательном горнолыжном триллере «Абсолютная угроза» недооцененного Роберта Батлера. Браун работал в основном на ТВ и в конце 70-х часто мелькал в сериалах вроде «Женщина-полицейский» и «Барнаби Джонс». Наконец, в 1978 году ему досталась хорошая роль в судьбоносных «Пираньях» Джо Данте, подражание челюстям от студии New World Pictures. Но незадолго до выхода этого фильма на экраны в возрасте 27 лет Барри Браун покончил с собой. И отныне все мы, кто любил Барри Брауна, смотря финал «Дейзи Миллер», превращаемся в Уинтерборна. Кем был Барри Браун? Что все это значило? Неужели я единственный, кто помнит Барри Брауна? Достаточно ли меня одного? Подлинные факты трагической наркозависимости Лугоши. Барри Браун. Смерть Беллы Лугоши, наступившая 10 лет назад, 16 августа 1956 года, стала не оглушительным сюрпризом, а скорее неизбежной развязкой, проливающей свет на его трагическую 20-летнюю борьбу с наркотиками. В 1957 году вышел на экраны фильм «Шляпа, полная дождя». На ранних стадиях это был импровизационный проект актерской студии, который развил и доработал драматург Майкл Гадзе. Джонни Поуп, Дон Мюррей, раненый в бою солдат, проходит лечение морфием от сильных болей. Вернувшись с войны, он обнаруживает, что не может избавиться от зависимости от морфия. Вся оставшаяся часть фильма посвящена борьбе с этой зависимостью и завершается тем, что Поуп ложится в больницу. Эта вымышленная история сильно напоминает подлинную несчастную историю Беллы Лугоши. Борьба Лугоши длилась треть его жизни, и высшей ее точкой стало его относительно триумфальное возвращение к славе. В 1935 году, работая над фильмом MGM «Знак вампира», Лугоши стал принимать дозы морфия по легальному врачебному рецепту, чтобы избавиться от того, что он позднее называл «стреляющими болями в ногах». Когда ему отказали в продлении рецепта, Лугоши наладил подпольные каналы добычи наркотика. За следующие 3 года у него выработалась сильнейшая привязанность. «Вскоре я уже сам понимал, что теряю контроль над собой», вспоминал Лугоши в 1955 году в интервью репортеру «Los Angeles Times». В 1938 году Лугоши отправился в Англию, поскольку слышал о препарате менее вредном, чем морфий. Новый препарат оказался метадоном, полностью метадоногидрохлорид, белым порошком стимулирующего действия, очень похожим по действию на морфий. Сегодня метадон широко используют в лечении наркозависимости в таких клиниках, как Лексингтонский исследовательский центр наркомании. принимаемый исключительно в малых дозах, он может облегчить мучительные симптомы абстиненции. «Я вывез тайком большую коробку», — рассказывал Лугуши. «Кажется, там было 0,5 кило». С этого момента и до начала 50-х нервная система Лугуши приспособилась к метадону и демиролу, сильному морфиноподобному синтетическому веществу, которое он впервые попробовал в конце 40-х. Демирол, полностью мипиридино-гидрохлорид, это бесцветная жидкость, которую можно растворить и выпить в стакане воды. Даже переключение на эти заменители не спасло Лугуши от последствий длительного потребления. Позднее он говорил: «Я не ел, я чувствовал себя все хуже и хуже». Все это время четвертая жена Лугуши, Лилиан, всеми силами помогала мужу в его непубличном лечении. Она упрямо заменяла дозы метадона на более слабые, и этот период, несомненно, был мучителен и для нее. Затем, возможно, чувствуя, что сделала все, что могла, Лилиан Лугуши ушла от Беллы, который, казалось бы, избавился от наркозависимости. Ее метод лечения почти полностью совпадал с тем, который Лугуши испытал на себе в наркоклинике. Но психологически Белла был все еще не готов к возвращению к активной работе. Позднее он так описал пережитое: «Она делала мне уколы, а потом отлучила от груди. В итоге я получал только пустую иглу. Пустые уколы — вот все, что у меня было. Я покончил с этим. А потом она ушла, забрала нашего сына. Он был моя плоть. Я вернулся к наркотикам. Мое сердце было разбито». После развода с Лилиан в 1953 году и последующего решения суда, по которому Белла-младший остался с ней, Лугуши жил в квартире по адресу 5714 Карлтон-Вэй. 21 апреля 1955 года в сопровождении писателя Мэнли Холла, который помогал Лугуши после развода, Белла пришел в центральную больницу Лос-Анджелеса в отделение психической гигиены и попросил зачислить его как пациента. К этому времени Лугуши весил всего 56 килограммов и разительно отличался от прежнего рослого и могучего себя. Все необходимые формальности были улажены быстро. Лугуши провел ночь в больнице, а на следующий день, 22 апреля, явился на 45-минутное судебное заседание, на котором запросил лечение в медицинском центре. Главный судья Уоллес Уорд постановил, что Лугуши может быть отправлен в государственную больницу «Метрополитен» в Норуолке, Калифорния, на срок от 3 месяцев до 2 лет. СМИ оказались относительно бескомпромиссны к Лугуши. Передовицы газет пестрили заголовками вроде «Белла Лугуши признает, что 20 лет сидел на наркотиках» и «Белла Лугуши признался, что он наркоман». Больничные психиатры сначала отказывались отвечать на любые вопросы состояния Лугуши или о том, о каких именно наркотиках идет речь, но уже через месяц после того, как информация впервые просочилась в прессу, все детали его печального положения были обсосаны со всех сторон. Однако в конечном счете профессионализм и сила Лугуши одержали верх над трагическими обстоятельствами, и 2 августа 1955 года он удачно прошел медицинское обследование. В пятницу 5 августа 1955 года Лугуши выписался из больницы, где провел 105 дней. В интервью Newsweek Лугуши заявил, что выздоровление стало лучшим событием во всей моей жизни. Через 2 недели он приступил к съемкам фильма «Черное бездействие» для студии United Artists. Вместе с Безилом Редбоуном, Лоном Чейни-младшим, Акимом Тамировым, Джоном Кэрридином и Тором Джонсоном. Джонсон снимался с Лугуши во всех его фильмах постнаркотического периода. Через 7 дней после начала съемок «Черного бездействия» 24 апреля 1955 года Лугуши женился на своей 5-й жене Хоуп Лининджер, сотруднице монтажного отделения киностудии, которая была поклонницей Лугуши и вела с ним переписку с 30-х годов. Они переехали в квартиру по адресу 5620 Хэролд Вэй между Голливудским бульваром и бульваром Сансет. 73-летний актер полностью избавился от зависимости, однако возраст не пощадил его. Он оглох на одно ухо и страдал от артрита. Несмотря на это, он сыграл главную роль в малобюджетном фильме студии Banner Productions «Невеста монстра». Фильм вышел на экраны в феврале 1956 года. В нем также снимались Горилла и Тор Джонсон. Вскоре после этого Лугуши согласился на небольшую роль в фильме, которому суждено было оказаться для него последним — «План 9 из открытого космоса». В главных ролях были Том Кин, годы жизни 1896-1963, Грегори Уолкотт, вампира и, конечно, Тор Джонсон, Лугоша сыграл ученого, вступившего в контакт с инопланетянами, вселяющимися в тела умерших землян. Фильм вышел на экраны лишь в июле 1959 года. Тихим вечером 16 августа 1956 года Хоуп Лугоши вышла из квартиры на Хэролд-Вэй в магазин, расположенный всего в нескольких кварталах. Белла остался лежать в кровати. Она вернулась домой около 7 часов, еще не зная, что через час или два будет рассказывать: «Я позвала его, он не отозвался, я подошла к нему, я не могла нащупать его пульс, вероятно, он умер совсем незадолго до моего возвращения. Он ужасно боялся умереть, под конец он был уже очень изможден, но все равно боялся смерти. За три ночи до этого он сидел на краю кровати. Я спросила, неужели он все еще боится смерти? Он сказал, что да. Я сделала все, чтобы его утешить, но с такими людьми это бесполезно. Этот страх все равно никуда не уйдет». Белла Лугоши, отвергнутой киноиндустрии, но все же любимый ею Дракула, умер от сердечного приступа примерно в 18:45. Через два дня он упокоился на участке 120 гротовой секции кладбища Святого Креста. Карьера Лугоши была полна однодневных сюжетов, построенных на одном бессмертном образе — кинематографическом столпе Дракуле. Он умер, так и не осуществив свою главную мечту — добиться признания и почитания за драматический талант, как и в случае с роковым самоубийством Мэрилин Монро. Трагическое путешествие Лугоши через жуткий мир наркотиков еще раз подчеркивает, что Голливуд не умеет правильно распоряжаться настоящим талантом. Барри Браун.